На Корейском Западном море в наших территориальных водах с начала сентября активизируется военная провокация южнокорейских военных гангстеров. 6 сентября примерно в 11 часов 18 минут быстроходный катер 2-го флота военно-морских сил Южной Кореи вторгся в наши территориальные воды на 4 километра через морскую военно-демаркационную линию в юго-западном районе у острова Йонпен. В тот день зафиксировано порядка 5-кратное вторжение в наши территориальные воды. Быстроходным судам противника, нарушающим морскую военно-демаркационную линию, наша армия дала неоднократное предупреждение, требуя немедленно уйти. Но провокаторы пытались оправдать себя, настаивая на том, что надо вывести наши рыболовные суда, которые занимались рыболовством в наших территориальных водах. Потом они поспешно удрали, опасаясь возможного возмездия нашей армии. 2 и 3 сентября быстроходные катера южнокорейской армии нарушали военно-демаркационную линию в северном районе острова Пеньон и юго-западном районе острова Йонпен. А 4 и 5 сентября военные корабли южнокорейской армии 5-кратно вторглись в наши территориальные воды.